«Чего тебе, Зангицу?» Мужчина в черном плаще обернулся к выбеленной копии Куросаки, сидевшей рядом с ним на земле. «Скучно. Давай подеремся, вечно ты так, одни драки на уме». Тот поморщился и, сняв очки, потер глаза. «Не, ну можно поиграть в интеллектуальную игру, изобрази из себя неадекватного, пустого и мудрый понимающий Занпакта, но толку-то, зритель сейчас недоступен. А кто в этом виноват?» Флегматично отозвался мужчина, возвращаясь в привычное неподвижное состояние. «Ой-ой-ой, а сам-то, слезы лил, а технику королю передал». На скулах мужчины заиграл непроизвольный румянец. Хотя он и не полностью ассоциировал себя с более молодым Тинсой, но за поведение того ему все равно было стыдно. «И вообще, как ты умудрился настолько влиться в образ Занпакта, что даже две формы появились?» «Пф-ф-ф», фыркнул тот, «думаешь, мы бы его обманули, ведь он, что собой представляет его настоящей банкой, так все равно его многие видели». Белый флегматично пожал плечами. «Все, кто видел его чем-то вроде Ресурексиона, считают, хотя они и недалеки от истины. Ну что поделать, если мы генетически объединились еще при его рождении, точнее еще при зачатии». Оба замолчали. Являя собой три стороны силы Ичига, они долго ругались и даже дрались, но, к тому моменту, когда Ичига принудительным образом впихнули в мир шинигами, они уже пришли к консенсусу. Если бы все шло своим чередом, Ичига рос как обычный подросток, то годам к 30 он бы сам услышал голос своего истинного Занпакта. Ну, а взрослому человеку можно что-то объяснить и доказать, ведь к тому времени люди обычно уже думают головой, а не действуют на эмоциях. И тогда бы их хозяин смог спокойно овладеть всеми сторонами силы, безо всяких перекосов. Но, увы, закона подлости никто не отменял, благо, оба они о нем знали. А потому, на непредвиденный случай, они разработали стратегию защиты жизни своей рыжеволосой беды. И, к их разочарованию, все пошло именно по второму пути. Мальчишка, который добровольно согласился умереть ради защиты семьи от пустого, не смог бы принять Занпакта, так похожий на его врагов. Может, он и принял бы это, но вот доверие, необходимого для достижения Шикая и Банкая, между ними бы не было. А значит, он был бы очень легкой целью для любого существа из потустороннего мира. Но тут вступало в силу одно большое «но». Зангицу не мог сразу передать свои силы Ичига через силу Квинси. Нужно было хотя бы единичное применение хозяином истинного Занпакта. А для этого заемная сила шинигами должна была быть удалена из души Куросаки. И, благодаря надменному главе клана Кучики, это произошло. Бикуя не знал, да и вряд ли когда узнает, насколько большую услугу оказал рыжеволосому парню тем своим ударом. Но, минимум, он спас ему жизнь и дал шанс на развитие. Аурахара закрепил результат, высвободив Зангицу из сдерживающих его печатей. Радость Занпакта, когда тот осознал, что произошло единение с хозяином вплоть до формы Банкая, хоть и не полной, сложно описать, ведь теперь он мог, в критических ситуациях, вмешиваться в сражение Ичига напрямую, минуя Квинси. И более того, тот факт, что Урахара разрубил цепь судьбы, открывало хозяину доступ к силам пустых, но они были, скорее, теоретическим бонусом. Освоить их без принятия своей истинной сущности Куросаки бы не смог. Оба воплощения сил Рыжика были благодарны Киске за помощь, но жажда убить его, хотя бы немножко, это не отменило. А потому, первую атаку, направленную на улыбчивого психа, они применили вместе. И очень сожалели, что тот успел среагировать и призвать Бенихими. «Слушай, старик, мы тут уже столько лет вместе. Почему ты хотя бы мне не хочешь сказать своего имени?» «Все просто...» Тот вздохнул, «у меня нет имени». «Че?» «Да ладно, пустой аж подскочил, так не бывает, все силы имеют название. Я не только сила, я еще и память крови. Можно сказать, часть чужой души. Ва-а-а, только не неси ту лабуду про части души императора и все дела». «Но так и есть, старик». Белая копия Ичига непривычно серьезно смотрела в прикрытые стеклами глаза, «будь ты силой Квинси, или, тем более, их кровью, что с тобой бы стало, когда ты проводил через себя мою силу, которая наполовину состоит из яйцу пустых, или, тем более, когда мы слились в одно целое, обучая короля». Мужчина непонимающе смотрел в серьезные желто-черные глаза и ощущал, как его собственные становятся все больше, стремясь к форме идеального круга. И правда, как же он об этом не подумал. Глава 18. Ярко светило солнце, осеняя своими лучами белый песок у лазурных вод. Пальмы важно качали длинными резными листьями, а вокруг редкой красоты цветов летали необыкновенной красоты насекомые. Это был рай на картинке, которую Синдзи с тоской рассматривал, пытаясь согреться чашкой горячего чая. Вайзарды изволили почтить своим присутствием место, которое им описали как экстремальный курорт. Слово понравилось Хиори и Лизе, а потому выбор был сделан. Вот только экстрим-то тут был, а вот курортом это назвать было сложно. Синдзи зарекся выбирать место по названию, но кто ж знал, что Мурманск окажется в России. Флешбек. Когда они вышли из перехода, по доброте душевной открытого Урахарой, то околели в мгновение ока. Да и то сказать, группа в шортах и гавайских рубашках среди снегов и вьюги была немного неуместна. Вот только, кто ж знал, что пояснение к курорту лыжной киски напечатает настолько мелкими буквами, что они только потом с лупой сумели их разобрать. Си-си-си-синг-дзи, ты ку-ку-куда нас зазазавил. Саругаки так сильно стучала зубами в своих шортиках и топе, что ее речь разобрать было проблематично. По словам киски, это должно было быть очаровательное место, где Гати нас не найдет. Насчет последнего я согласен, с легким заиканием заметил Роуз, еще несколько минут, и нас вообще никто никогда не найдет. Бакуда 73, Тазаншо, подал голос Хачигин, поднимая вокруг почти околевших вайзардов защиту. Внутри было тихо, не было снега и ветра, мог бы и быстрее так сделать, Хачи, недовольно пробурчала Хиори. Толстяк только добродушно усмехнулся. Что дальше-то, Синдзи? Мугуру Махмура глядел на лидера их группы, который ожесточенно копался в большой сумке, которую бросил на землю. Сейчас ищу путеводитель, который перед уходом дал Урахара. Урахара, прорычала Саругаки, со всей силы впечатывая кулак в землю, я убью его, когда мы вернемся. Хиоритян, пока что надо говорить если, улыбнулась Машира. Ура, нашел. Синдзи вынырнул из недр своего баула и, сев на него, начал листать тонкую брошюру. Ну, что там? За его спиной сразу образовалось столпотворение. Через несколько мгновений Хиори, на лице которой сама собой появилась маска, взвыла. 2 месяца. Мы будем тут 2 месяца. Видимо так, серьезно сказал Роуз, из-за плеча Хирака быстро пробегая глазами строчки, до этого срока мы можем вернуться только своим ходом. Служители маски переглянулись. Они были в другой стране, с незнакомым языком, без документов и в подозрительных для зимы северных краев нарядах. А с листочков, на которых рукой киски было написано, что им делать и куда идти, им весело подмигивала рожица в панамке. Конец флешбика. До места они все же дошли. Оно оказалось защищенным несколькими барьерами двухэтажным домом древнего вида, но, тем не менее, весьма удобным внутри. Судя по небольшой лаборатории в подвале здания, Киски здесь когда-то явно жил, и, видимо, вместе с Яруичи. В кухне было полно еды быстрого приготовления вроде лапши, только в каких-то непонятных тонюсеньких пакетиках. И, как показала практика, есть это было можно только при большой безысходности. Так, Лиза хлопнула рукой по столу, подняв облако пыли. Нам явно надо в магазины, за едой, одеждой и всем необходимым. Теперь вопрос, а какие деньги тут в ходу, и кто знает русский? Денег нам Урахара дал разных, Синдзи на стол вытряхнул пачки разнообразной валюты, но что тут в ходу возьми разных, что значит возьми, ты мне предлагаешь идти, Лиза-сан, а тут есть только женская одежда примерно вашего размера, остальным просто ни в чем идти, после констатации столь очевидных фактов Едамару сдалась, одевшись в порядком потертые, но теплые вещи, она пошла на поиски пропитания, остальные махали ей вслед, история умалчивает о том, как она покупала в магазинах все необходимое, и как таскала с собой огромные пакеты. Обратно она доехала на такси, в котором, как она подозревала, ее бессовестно обобрали. Но дотащить теплые вещи на 8 человек и еды на них же, не считая всякой утвари, она бы не смогла. Хорошо хоть, нашелся неподалеку один огромный магазин, в котором было все, включая пункт обмена валюты, так как денег этой страны у них не оказалось. И вот теперь, спустя 4 дня, когда дом был отдраен, холодильник заполнен, а печки делились теплом, вся компания сидела в комнате и скучала. Ах да, отопление в этом доме было печное, и учились вайзарды обогреваться по книжке, которая висела на одной из этих конструкций. Странного вида пузырьки, которые предлагалось выпить для усиления теплоотдачи, они использовать побоялись, слишком смущала нарисованная на них знакомая картинка. Не, Синдзи, чем мы тут будем заниматься еще 2 месяца. Лав с отсутствующим видом подкидывал дрова в прогорающую печь. Возле второй Лав вовсю орудовал совком с углем. Синдзи откинул в сторону очередную книгу и устало потянулся. «Ну, мы можем покататься на лыжах или досках, благо их в доме полно. Еще вариант – ледяные горки, зимняя рыбалка, коньки. Можно было бы сходить в город, но мы не знаем языка, а потому кино, театр и тому подобное для нас недоступно. А если интернет провести?» – протянула Лиза, уже скучавшая по любимой манге. «А для этого, как и для поездок в другие города, нужны документы, которых у нас нет». «А-а-а-а!» – завопила Саругаки. «Да я скоро свихнусь. А давайте покатаемся на лыжах», – перебила ее вопли Машира, «а потом пожарим шашлык. Я про такое читала, и даже во дворе мангал есть. Может быть, даже удастся его откопать». Все оживились и потянулись в разные стороны готовиться к первой прогулке. А где-то в Японии Урахара и Яруичи весело смеялись, глядя на их действия. Глава 19. Капитаны медленно подтягивались, сорванные внезапным вызовом с насиженных мест. Они тревожно переглядывались, с опаской заходя в зал собраний. Наконец собрались все, кроме Хицуга и Изараки. «Собрание объявляю открытым», — слово капитану Маюри. 3 дня назад с радаров в мире живых пропала Риэцу Вайзардов. Последний ее всплеск был возле магазина Урахары. С тех пор данных по ним не поступало ни с одного мира. «Может, они у него под барьером сидят, тренируются», — выдвинул гипотезу Укитаки, с трудом преодолевая приступы кашля. «Мы бы не беспокоились, будь это так. Но сегодня вернулась куча Кирукия, которая жила у Урахары, и Вайзардов там не было», — разбил его теорию голос Сотыча. «А какие гипотезы у научного отдела?» — подала голос Унахана. «Есть вариант, что они ушли в Хуэкамунда, обратившись в пустых, но этому противоречит одновременная пропажа всех сразу. Более вероятным кажется их пропажа во время перемещения в Дангае, но открывал ли Киски Синкаймон нам неизвестно, а на вопросы отвечать он отказался». «А были какие-то проблемы с Дангаем?» — Киераку слегка приподнял шляпу. «Нет, все показатели в норме». «Тогда, наиболее очевидное объяснение заключается в том, что они решили скрыться от Гатея, не желая переводить ситуацию в активный конфликт, к которому все шло», — на слова Бикуи согласно кивнули несколько человек. «Но вопрос в том, как и где они скрылись». На эти слова Маюри возразить было нечего, а потому, отрядив для разборки ситуации Кучики и Сойфонг с лейтенантами, собрание закончилось. Урахара сидел за столом, на который Тиссей поставил 3 чашки чая, и радушно улыбался высоким гостям, хотя тем было глубоко плевать как на его улыбки, так и на чай. Что привело к нему аж 2 капитанов, было очевидно, так же как и то, что Шихауин об их прибытии знала, а потому избежала не так давно из дома, и сейчас он всем своим видом выражал незнание и чистейшую порядочность. «Урахара, где они?» Сойфонг, как всегда, была резко и прямолинейна, вызвав на безупречном лице второго гостя чуть недовольную тень. «Они, это, позвольте узнать, кто? А ведь действительно, мало ли кого они ищут. Может, у них там в очередной раз Занпакта сбежали, или еще какие проблемы нарисовались. Нас интересует местоположение бывших капитанов и лейтенантов Гатея, которых последний раз видели у вашего дома». Глаза Урахары довольно сверкнули от неточной формулировки. Кучики, сам того не ведая, дал ему лишний козырь для переведения стрелок. «Ая». Он с недоумением склонил голову, прикрываясь веером. «Но, уважаемый Кучики Дона, кто же их тут мог видеть? Насколько я помню, руки Атян мне не говорила, что они приходили». Аристократ скрипнул зубами, он терпеть не мог разговоров с этим торгашом, но его любимая цвети, Синбанзакура, тут не сработает. «По данным 12-го отряда, последний раз их Риэйцу засекли возле вашего магазина». «Ох, Кучики Дона!» — Урахара даже руками замахал. «Нашли, кого слушать. Мой бывший ассистент порой видит то, чего не существует, да и приборы он все никак не настроит до конца. Так удивительно ли, если у него опять ошибка вышла?» «Урахара!» — прорычала Нибантайтайча. «Все тут знают, что Вайзарды не хотели возвращаться в Гати, а помощи они могли попросить только у тебя. Говори, куда ты их дел, а не то что, Сойфонг?» — раздался голос от двери. Яруичи сама, покрасневшая капитан, резко отвернулась от Урахары. «Так что будет, Сойфонг, нападете на Киски, так он отобьется даже от вас обоих. Так чем вы можете ему пригрозить?» Повисла напряженная тишина. Сойфонг хмурилась, кусая губы, Киски доброжелательно улыбался, Бикуя, как всегда, безэмоционально смотрел на смуглую красавицу. Через некоторое время он встал. «Уходим, Сой Фонг Тайча», — бросил он, идя к выходу. «Ая, уже уходите, Кучики Тайча», — с иронией бросил ему в спину Урахара. «Не вижу смысла тут оставаться, информации от вас мы все равно не добьемся», — не оборачиваясь, ответил тот, и, выйдя из магазина, открыл Синкаймон. Оба капитана покинули Гинсей. «Слушай, Киски, а не хочешь устроить Бикуэбо одну большую пакость?» Тот посмотрел на лукаво мерцающие глаза главы клана Шихауин, и вдруг весело рассмеялся. «Эх, жаль, тебе чуть раньше не пришла в голову эта идея, так еще не вечер. Ага, думаю, ему пойдет на пользу, да и спеси подсобит». Хитро переглянувшиеся давние друзья еще раз рассмеялись, и пошли готовить оригинальный сюрприз для некоего аристократичного типа. «Синдзи, твой телефон звонит, лови». Хирака, от неожиданности выругавшись, едва успел поймать мобильник, на котором горел номер Урахары. «Киски, что случилось? Ты же не собирался с нами связываться? О, аж двух капитанов прислали, и что ты им сказал? Ахахаха, давай, я за». Он повернулся к друзьям. «Господа, к нам едет ревизор. Правда, своим ходом, на поезде, с Хабаровска, в плацкарте». Изучившие, от нечего делать, карту России Вайзарды разразились смехом, представив себе, на что станет похож глава благородного клана и всех доставшая истеричка, после долгих дней в плацкарте, без душа и не понимая ничего из происходящего вокруг. И они надеялись, что Киски найдет способ проследить за поездкой и однажды покажет им. Глава 20. «Успокой дыхание, не шевелись, почувствуй мир вокруг себя, услышь воздух, улови малейшие его колебания, ощути врага, почувствуй, откуда пойдет его удар и отрази его». В центре тренировочного зала, с завязанными глазами стоял Куросаки, а вокруг него едва слышно кружили мастер Стефана и Асана с Кадзимой. Его учили сражаться сразу против нескольких врагов. Имея два меча, можно спокойно сражаться с двумя противниками, а, при определенной сноровке, и большим числом. Но все упираются в рефлексы. У любого человека одна рука всегда является ведущей, и именно ей он будет пытаться отразить все удары. Второй же обычно пользуется для защиты лишь в экстренных случаях, когда телом двигает не разум, а подсознание. А еще, можно заставить тело самостоятельно реагировать на угрозу, не дожидаясь реакции разума, но для этого нужны длительные тренировки, а еще лучше реальные бои, с угрозой для жизни. Все это итальянец рассказывал Куросаки и его друзьям, пока они с разных сторон атаковали парня. Ичига не мог не поразиться, как точно его описания соответствуют тренировкам Урахары. И ведь, действительно, было невероятно действенно. Вот только, теперь у него было физическое тело, а его регенерация куда ниже, чем у духовного. И потому оставался лишь путь упорных тренировок. «Синси, Кига», тяжело дыша опустил меч, «а почему вы тратите свое свободное время на тренировки Ичига? Нет, я знаю, что он способный, просто обычно за индивидуальные уроки берут намного больше, а вы занимаетесь бесплатно». Все остановились, с интересом глядя на итальянца. Даже Рыжик стянул с глаз пропитавшуюся потом ленту. Стефано же, оглядев измученных ребят, жестом велел им сесть, а сам отошел в сторону и достал из сумки бутылки с водой, которые раздал юношам. «Видишь ли, Асана, помимо денег для настоящего мастера есть еще одна цель – воспитать такого ученика, который бы еще выше поднял имя мастера. А найти такого сложно, и, если это сокровище вдруг встречается, то за него хватаются и стараются не отпускать». «О, то есть Ичи настолько хорош?» – удивился Кадзима. «Более чем», – хмыкнул Эспозита, глядя на зардевшегося ученика. «Эх, ему бы еще боевых тренировок, как в древности, но, чего нет, того нет». «Почему нет? Ведь он ходит в клуб борьбы, там их очень сильно бьют, так и тут, наверное, можно бить сильнее». «Нет, Асана, дело тут не в силе», – задумчиво протянул Ичига, устало откидываясь на стену. «Все дело в том, в какой ты ситуации. Даже если мастер будет атаковать меня оружием во всю силу, на подсознательном уровне я буду помнить, что он не сможет причинить мне сильного вреда, ведь это противозаконно. То есть, ты должен быть внутренне уверен в том, что тот, с кем ты дерешься, реально тебя может убить». Мидзуира голосом выделил предпоследнее слово. «Верно, так и есть», – кивнул мастер. «Но, сами понимаете, в наше время никто не будет бегать с мечом и угрожать чьей-либо жизни». «Да, не будет», – эхом протянул Кига, вспоминая толпы живых мертвецов, носившихся по их городу с мечами наголо. «Ладно, хватит с вас на сегодня, а то у вас еще работа, хмыкнул Стефана, вставая. «Ичига, как успехи в ковке?» «Медленно, слишком многое надо узнать», — одеваясь, откликнулся тот. «Сейчас я тренируюсь в ковке, но выходит пока криво и косо». «Ничего, ты лишь недавно начал. Дай кое в чем тебе Игараши-сан поможет». «Да, он уже сказал», — Ичига широко улыбнулся, вспомнив недавний разговор. «Вот и славно. Что ж, иди, он ждать не любит». Мастер ушел, а ребята отправились каждый на свою работу, договорившись встретиться позже у выхода. «Слушай, Ичи, оттуда с тобой так и не связывались?» «Нет, Асана». «А что такое?» «Да понимаешь, парни переглянулись, мы уже неоднократно замечали шинигами, носящихся над городом. Там даже капитаны были, вот и подумали, может, с тобой все же связались, они ж к тебе постоянно со своими проблемами бегали». «Видимо, отбегались», — парень грустно усмехнулся. «Жалеешь?» — впервые напрямую спросил Мидзуира. «Уже нет», — тот открыто глянул на друзей. «Хотя, первое время было жутко обидно, хотелось рвать и метать. Знаешь, Ичига, может, я тебя обижу, но таким, как сейчас, ты мне нравишься больше, ты сейчас выглядишь живым». Курасаки удивленно глянул на Кига. «Неужели его так сильно тяготило должности ашинигами?» «Я согласен», — Мидзуира отвлек его от раздумий. «Когда рядом постоянно были эти шинигами, казалось, что они из тебя всю жизнь вытягивают». Ичига посмотрел в небо. «Кто знает, может, действительно так и было. Все же, живые не созданы для контактов с потусторонним миром. А вот интересно, а как бы его друзья отреагировали на арранкеров? Были бы те в их глазах такими же вампирами?» «Ну, об этом он уже никогда не узнает». А в нескольких метрах над ними внимательно прислушивался к разговору Джаггерджак, ради благого дела сбора информации, выдернутой крепкой рукой Куатра из Гигая. Сам же Улькиора, в компании двух трес в качестве советчиков и Старка с Зелем в качестве носильщиков, обходил строительные магазины. Этому предшествовали долгие дебаты. Шиффер хотел просто и незатейливо покрасить весь дом в белый, привычный палас на чес, однако это вызвало бурю негодования со стороны остальных арранкеров, каждый из которых требовал разнообразия и ярких красок. Выслушав мечты Зеля о комнате с розовыми стенами и оранжевой мебелью, Куатра мысленно сплюнул и пошел выдирать Ичимару из сада, в котором тот капитально окопался. В этом заросшем месте обнаружились плодовые деревья, среди которых была крепкая и явно плодоносящая хурма. Вишни, сливы и персики его волновали меньше, но и их он решил привести в порядок после многочисленных просьб Лилинитити, нацелившихся на варенье. Но из зеленого рая его выдернул целеустремленный Шиффер и, ни слова не говоря, уволок через Гарганту, оставив вместо Нелу бдеть за Ласначес. Нилиил же, в качестве специалиста с самым хорошим вкусом, была забрана в качестве консультанта для подбора красок, лаков, обоев и прочей мелочи для косметического ремонта. Для всех помещений дома выбор был сделан быстро. Однако, одну, самую удобно расположенную комнату в доме, по приказу Шиффера никто не занимал, и все гадали, для кого же он ее приберег. Выбирая отделку для нее, Улькиора и Нелл очень долго спорили, вернее, девушка что-то очень долго доказывала бросающему редкие комментарии Куатра. В итоге девушка рассердилась и, не слушая возражений, выбрала все сама, а после возвращения в дом ушла, громко хлопнув за собой гаргантой. Жильцы же, немного переведя дыхание, приступили к последнему этапу ремонта своего нового обиталища. Глава 21. Промозглым поздним ноябрьским вечером Курасаки возвращался с подработки. Сегодня у него, наконец, получилось выковать нечто, почти похожее на катану, и он был до неприличия счастлив. Особенно, когда его поделку ему разрешили снабдить ручкой и забрать домой на память. Никаких подлостей от мира не ожидал, забыв, что чем больше твое счастье, тем большие проблемы поджидают тебя в темном переулке. Когда обычный человек на пустой улице отлетает ни с того ни с сего в стену, он растеряется и не будет знать, что делать. Ичига же знал, что если тебя что-то со зверской силой бьет, то у тебя проблемы, нет, очень большие проблемы. Чем человек без грана духовной силы приглянулся какому-то минусу, он не знал, а на предположение не было времени, так как удары летели один за другим. «Вот дьявол», — чертыхнулся парень, сплевывая на землю кровь из разбитой губы и в последнюю секунду смещаясь в сторону, пропуская резкий удар в том месте, где мгновение назад была его голова. «Черт, черт, черт!» Он со всех ног кинулся к другому концу проулка, по которому шел, но, вдруг резко затормозив, прыгнул назад и упал на спину. Невидимый монстр был куда быстрее, и закрыл выход. Окончательно Рыжик осознал, во что вляпался, когда его ударило сзади. Пустой был не один. «Эх, мастер, надеюсь, вы не сильно будете горевать, когда завтра прочитаете о моей смерти», — невесело хмыкнул парень, доставая из-за спины собственноручно сделанный меч и закрывая глаза. Как и желал его наставник, у него появилась чудесная возможность попрактиковаться в отражении невидимых ударов. Такая, какая бывает один раз в жизни, прямо перед ее концом. От удара с левой чего перекатом ушел вперед, тут же на меч, держа его обеими руками, принимая еще одну атаку. Клинок заскрежетал, но удар выдержал, хотя парня от его силы проволокло по земле. Через пару оборотов он нутром ощутил угрозу и, со всей силы рванув в сторону, ушел от удара, оставившего в земле яму. Он не видел и не слышал врагов, но был уверен, что те разъяренно ревут, видя столь активно сопротивляющуюся жертву. Следующий удар, пришедшийся ему в правую ногу, он пропустил, а вот голову защитить успел, хотя это и стоило ему подвижности левой руки, в которой с жалобным хрустом сломалась кость. Боль от ран в физическом теле была просто ослепляющая, такой он не ощущал даже будучи нашинкованным Синбон за Курайбику или будучи почти убитым Улькиорой. Эта же боль просто лишала возможности воспринимать окружающее, окутывая разум белесым туманом. Куросаки, уже почти ничего не осознавая, на одних инстинктах вопившего во всю глотку подсознания шарахнулся влево, а на его и так раненую ногу пришелся очередной удар, ломая при этом стопу. От следующего удара он уже не защищался, просто случайно, согнувшись к раненой конечности, взмахнул рукой с судорожно зажатым мечом и слегка отклонил пустого, решившего прошить его насквозь. Удар пришелся на спину, так не кстати напомнив первую встречу с Абараем и Кучики, и унося сознание израненного подростка в безопасную тьму, и потому парень уже не ощутил того, как его аккуратно перевернули, вылили на его раны подозрительно шипящие жидкости и бережно перенесли к улице, где он был сразу замечен людьми. Вскоре на место происшествия прибыла скорая, и Куросаки увезли в госпиталь. Проснулся он от того, что рядом кто-то громко рыдал. С трудом приоткрыв глаза, он увидел, что на улице ясный день, а когда перед глазами перестали мелькать круги, разглядел и свою семью, окружившую больничную койку. И Чиней, не Исан. Сестренки кинулись к нему с двух сторон, хватаясь за руки и вызывая волну боли во всем теле. «Юдзу, Карин, осторожнее, он же ранен», — одернул их непривычно серьезный Ишин, внимательно рассматривая сына. Сына, которого чуть было не потерял. Этим утром, когда в их семье зазвонил телефон, все уже были на взводе. Ичига, всегда ответственно относившийся к своим отсутствиям дома, не пришел, никого не предупредив. А когда Юдзу, взявшая трубку, вдруг вскрикнула и выронила ее, Ишин понял, что все серьезно. Естественно, они сразу сорвались к Ичига, который должен был вот-вот прийти в себя. «Ичиней, как же ты так? Что случилось?» Рыжая девочка заливала братика слезами, нежно гладя его по волосам. «А что со мной?» — попытался спросить он, но только захрипел. Отец, догадавшись, в чем дело, поднес воды и помог напиться. «Так что со мной?» — хрипло и тихо спросил парень, смутно помня свои вчерашние повреждения. «У вас, Куросаки-сан, сотрясение мозга, трещина лучевой кости и рваная рана левой руки, глубокая царапина на спине. Сильнее всего пострадала ваша правая нога, на которой разорваны мышцы бедра и несколько трещин голеностопа. Кроме того, многочисленные гематомы и ушибы. Вы помните, кто на вас напал?» Глаза Куросаки-младшего по мере перечисления его ранений становились все шире. Окружающие списали это на шок, но вот причину определили неправильно. О том, что его левая рука была сломана, он помнил точно. Неестественный изгиб руки в неположенном природой месте наводит на вполне определенные выводы. О том, что стопу ему, фактически, раздробили, он тоже помнил, так как именно из-за этой адской боли он отключился, но удар по спине тоже не должен был быть простой царапиной. «Нет, вы знаете, все как в тумане», — он растерянно улыбнулся, не желая пугать близких, — «помню какие-то фигуры, более больше ничего». «Ну, это не удивительно, Куросаки-сан. Вообще, вам повезло, что нападавшие оставили вас прямо возле улицы, видимо, тогда у вас и появились ваши гематомы. То есть вы хотите сказать, что его пинками подкатили к оживленному месту?» — вмешался Ишин. «Похоже на то, это объясняет, что там половина переулка забрызгана кровью. Все же убивать вас, видимо, не хотели. Везунчик вы, Куросаки-сан». Пока доктор проводил осмотр, Рыжик думал о том, что доктор даже не представляет себе, насколько же он прав. Он не просто везунчик, он, видимо, дитя удачи, раз пустые развернулись и ушли, а раны сами исчезли. Да кого, Минас всех задери, обманывает. Такие ранения просто так не исчезают, а значит, ему конкретно так помогли. Вот только возникал вопрос, точнее два, кто же ему помог, и что этот неизвестный кто-то запросит, однажды, за свою помощь. А что за оплатой с счетов к нему придут, он, почему-то, не сомневался. Глава 22. В переделанном зале собраний Лас на Чес собрались все арранкеры в компании Ичимару. В зале стояла напряженная тишина, которую лишь иногда разрушал резкий свист да потрескивание, исходившие от застывшей за столом фигуры. Остальные тоже особо не двигались, но Улькиора же практически превратился в статую. Его немигающий взгляд был устремлен на Старка, который сидел напротив него. Собственно, все взгляды были сосредоточены на нем, а причина была проста. Из-за его халатности вчерашним вечером их потенциальный владыка едва не был убит. Вернее сказать, его спасло лишь чудо, в этот раз явившееся в облике Зейля. С момента переезда в новый дом Шиффер дал отмашку постоянно следить за Куросаки после школы. В самом учебном заведении он проблем себе найти не мог, а вот после занятий могло стать опасно. Хотя и здесь Куатро просто решил подстраховаться, начитавшись о том, как грабители вечерами могут случайно убить свою жертву. Пустых по обычному маршруту движения Рыжего не водилось уже давно, все они были заботливо вынесены самим Куатро и теперь огибали эту территорию по большой дуге. В этот злополучный вечер был черед Старка следить за Рыжим, но, как назло, именно сегодня можно было купить со скидкой очень нужную ему видеоигру, для чего он и рванул в Акихабару, положившись на авось. Не пронесло. Зайль оказался в Каракуре чисто случайно, сев не на тот автобус, и, уловив рейцу пустых, решил слегка закусить перед возвращением домой. Каково же было его удивление, когда, оставив тело на скамейке на остановке и зайдя в проулок, он увидел рыжий объект их наблюдений в полусъеденном состоянии. Куросаки просто дико, нереально повезло, так как задержись Октава еще на долю секунды, и его голову просто оторвало бы очередным ударом. Грант действовал на инстинктах. Парировать атаку он не успевал, а потому, уйдя в Санида, он принял его на свою руку, другой дробя маску пустого. Второго же он развеял слабеньким сера, и переключился на раненого. Парень был плох, очень-очень плох, и Заэль понимал, что счет идет не на минуты, а на секунды, так как последним ударом ему перебило позвоночник. Вторым чудом, спасшим в тот день жизни и здоровье Ичига, была особая разработка Гранца. Он уже давно поспорил с Урахарой, что сделает средство мгновенной регенерации для человека, безопасное в применении. Собственно, с его тестирования в одном пункте неотложной помощи он и возвращался. Он считал, что если в таком месте умрет на пару-тройку человек больше, то никто и не заметит. Другим, правда, о своих посещениях подобных мест он не говорил. Недостатком его варева было то, что оно было сделано на крови Арранкара, а если точнее, Улькиоры. Естественно, сам Шиффер о своем участии в эксперименте не знал, так как кровь Грантс нацедил тайком, когда тот без сознания лежал в лаборатории Урахары. Заветная баночка была заботливо упрятана и использовалась экономно. Собственно, средство работало, но после его срабатывания пациенты умирали от отравления рейцу пустого. Но тут выбора не было, а потому Заэль залил самые, на его взгляд, опасные раны снадобьем, и с интересом принялся следить за его действием. Большая часть ушла на спину и раздробленную ногу, а потому остальные раны затянулись куда меньше. А вот сотрясением его наделил сам Октава, когда в момент действия лекарства Рыжий пришел в себя. Причем, сделал он это из соображений гуманности, просто не рассчитал свои силы и хрупкость человеческого тела. Вторым минусом препарата была сопровождающая его действие адская боль, от которой парень скорее всего и очнулся. Дождавшись окончания действия лекарства, Грантс бережно поднял его и перенес поближе к улице, и, кинув несколько камней, привлек к нему внимание прохожих. А потом, забрав тело, спокойно пошел домой, где вся их компания как раз собиралась ужинать. Однако, после его случайного вопроса Улькиоре, почему тот не назначил сегодня дежурного и рассказа о том, что было с парнем, в комнате резко стало тяжело дышать. Заэль, как-то отстраненно наблюдая за зеленым дождем, даже не заметил, как их всех вышибло из гигаев и сквозь Гарганту выкинуло в зал Лас на Чес. «Старк, как это понимать?» — свистящий голос Шиффера, в котором отчетливо слышался яростный гнев, реально пугал, но сам премьер его не слышал. Он вспоминал тот свет и тепло, что вернули его с Лилинит к жизни, и пытался осознать, что его действия едва не лишили их этого света. Причем это едва было настолько чудесным, что вряд ли такое еще когда-либо случится. Ну и, наконец, разорвал тишину голос Гамджоу: «Сколько мы тут еще сидеть будем? У нас, если кто забыл, еще дел полно». Джиггерждак сидел непривычно серьезный, его нервное состояние выражало лишь слегка отстукивающее какой-то ритм нога. В данный момент ему было плевать на воспитательные моменты, так старательно создаваемые их нянькой, потому что у него на вечер были большие планы. И даже пронзительный взгляд Улькиоры, ранее заставлявший его быстро заткнуться, сегодня не работал. Шиффер же, видя подобное недопустимое поведение, сделал себе зарубку на память и вернулся к созерцанию Старка. «Койот, как ты объяснишь нам эту ситуацию?» Того же уже основательно проняла как и проснувшаяся совесть, так и добрые взгляды собравшихся. «Шиффер, давай уже, выкладывай, чего ты там мне придумал? Вину я осознаю, а потому на все согласен». Куатра же только того и надо было. Его давно нервировали подозрительные типы, наворачивающие круги вокруг объекта его интереса. И чем больше странного мусора появлялось в Каракуре, тем острее становилась необходимость тотального контроля за рыжим магнитом для неприятностей. «С сегодняшнего вечера ты будешь неотрывно следить за Куросаки и абсолютно всеми», — он голосом выделил последнее слово, — «кто будет появляться в его окружении с подозрительной регулярностью. Исключение только Урахара и его питомцы». «Пф», — фыркнула Тя, — «и за этим тебе надо было притащить нас сюда?» Шиффер помолчал, видимо подбирая слова. «Не только. Нам надо отправить лазутчика в общество душ. Мне не нравится брожение капитанов во всех местах, где бывает Куросаки. Думаешь, там рассматривают идею его устранения?» Гримджоу сегодня был явно в каком-то просветлении. «Не исключено, ведь о возможности такого Урахара и Яруичи говорили. Но тогда непонятен выбор действующих лиц. Да и почему они столько тянули, неясно. Так что, нам надо аккуратно выяснить, что же там на самом деле происходит. А ты не подумал?» Джиггерджак явно издевался, — «что стоит нам открыть туда Гарганту, и половина Сиеритея слетится к месту вылазки, а другая раскатает лаз на чес по камушку». «Гранц», — повелительно бросил Улькиора, делая приглашающий жест. «КХМ, КХМ, дорогие мои, друзья», — на лице ученого блуждала предвкушающая улыбка, — «вот уже который год я в поте лица тружусь над одной невероятно важной вещью. До нас еще 2 лет нет, как воскресили», — лениво помахала рукой Нелу. «ТЦ, нет в вас любви к искусству», — досадливо бросил Заиль, но продолжил уже в деловом тоне: «короче говоря, я сделал средство, прошу заметить, в тайне от Урахары, которая полностью скрывает Риэцу Арранкар, подделывая ее слабой энергией шинигами. А еще одно средство позволит вам, правда, на недолгое время, переносить свое сознание в любое духовное тело. Последнее позволит вам узнать обо всем, что известно вашему, КХМ, временному сосуду. То есть мы пройдем по Гатею, вселяясь в тела шинигами, считывая их память и оставляя за собой горы трупов, и это типа незаметно», — недоверчиво протянул Секста. «Ну, не трупов, а просто сильно ослабленных душ. Возможно, они слегка потеряют свои способности, но не умрут же». Заэль досадливо дернул плечом, вспоминая требования к препарату, поставленные Шиффером. Самому ему было как-то до лампочки, выживут образцы или нет, но строгий наказ не давать поводов к подозрению был учтен. «Тя, Нелу», — Шиффер посмотрел на обеих трес, — «вселяться вы сможете лишь раз в день на час, не больше, так что вы на неделю отправляетесь в общество душ, и внимательно проследите за капитанами 8-го и 13-го отрядов, они встречаются часто, а потому могут стать источниками ценной информации. К 1-му и 4-му отряду лично не лезьте, отправляйтесь. И да, Джиггерджак», — он обернулся к Сексте, — «ты на эту неделю остаешься здесь». Он мгновенно исчез, пресекая возможные возражения, а потому злорадного выражения его лица не увидел никто. Обломать планы товарища на интересный вечер оказалось на удивление приятно. Глава 23. Ичига лежал в своей комнате, бессмысленно глядя в окно. В больнице он пролежал целую неделю, хотя отец и порывался увести его раньше, но лечащий врач опасался ухудшения из-за травмы головы. Вот только странно, он помнил, как получил все раны, но чтобы его били по голове, видимо, это произошло уже после того, как он отрубился. И, Как назло, голова оказалась его самой большой проблемой. По приезду домой отец сам внимательно его осмотрел и даже вызвал подкрепление в лице Рюокина Исиды, дабы на, так сказать, выездном научном консилиуме решить, как проводить лечение пострадавшего. Мнение Рыжика их не интересовало, а потому его заперли дома, еще на целую неделю прописав постельный режим. Хотя парень не особо возражал. Попытка дойти до ванны и самому ополоснуться едва не закончилась падением. Хорошо еще, что рядом оказалась Карин, успевшая придержать брата и облокотить его о стену. А Юдзу развела вокруг него настоящие пляски, готовя только его самую любимую еду и чуть ли не с ложечки его кормя. Несмотря на уроки, за этот день его посетили все его друзья, а учителя, узнав о происшедшем, передали ему пожелания скорейшего выздоровления и кучу домашнего задания. И теперь к нему каждый день должны были приходить Мидзуира, Тацки или Урию и вслух читать ему учебники, чтобы он хоть немного нагнал двухнедельное отставание. Сегодня была очередь Тацки, и ее прихода парень немного опасался. Сама Арисова медленно шла к дому друга. Занятая своими тренировками, девушка мало уделяла внимания потусторонним вещам, происходившим вокруг, но разлад между друзьями заметила и не поленилась выяснить причины. И даже не знала, кому из двух сторон надавать по голове, Орихиме и же с ней, которые даже не понимали, как обижают товарища, или Куросаки, которому надо было не молчать в тряпочку, а все высказать остальным. Но потом решила не вмешиваться, особенно, когда Ичига вдруг изменился. Зная парня с самого детства, она видела его всяким, чем остальные похвастаться не могли. Веселым и беззаботным, расстроенным и рыдающим, растерянным и разбитым, сильным и уверенным. Но, впервые со смерти его матери она видела его счастливым, а потому не лезла, уважая чужую жизнь и увлечение. О его спортивных успехах она не знала, но в способностях друга не сомневалась. А вот сейчас, наконец, решила, что пришло время поговорить. До этого она поддерживала его лишь улыбкой и мимолетным пожатием руки, но теперь ей хотелось принять больше участия в жизни лучшего друга, даже если он, друг, будет сопротивляться. Дверь открыла Карин, помогавшая сегодня сестре с готовкой. «А, Тацки, проходи, Ичига в своей комнате». «Привет, Карин, Юдзу». «Что, неужели больной не пытался выбраться?» «Утром попытался», флегматично ответила черноволосая девочка, монотонно помешивая что-то булькающее в кастрюльке, но чуть не упал, а потому теперь лежит. «Тацки-чан, братику, видимо, совсем нехорошо, раз он такой послушный, ты уж не слишком сильно на него дави», Юдзу растерянно мяла руками фартук, печальными глазами гладя на Арисову. «Да не бойся ты», рассмеялась та, потрепав сестру друга по голове, «я ж не бить его пришла, а учебники читать, все будет путем». «Юдзу, а готовые макароны должны так выглядеть», перебила их Карин, зачерпнув черпаком из кастрюльки нечто, теперь стекающая из него неопрятной сероватой массой. «Карин, ты же должна была их слить уже полчаса назад. Я думала, ты соус варишь». Оставив ругающихся девочек, Тацки пошла наверх. За годы дом почти не изменился, лишь периодически обновлялись обои, да появлялись новые фотографии. Решительно вздохнув, девушка распахнула дверь и вошла в комнату. Правда, она тут же пожалела, что не постучалась. Ичига проснулся от звонка в двери громких голосов. Проморгавшись после позднего сна, он узнал голос его сегодняшней сиделки, а потому решил хоть немного привести себя в порядок. Его немного лихорадило, а потому майка была влажная от пота, и он решил переодеться. Он как раз собирался надеть чистую футболку, когда дверь резко распахнулась, заставив и хозяина, и гостя удивленно застыть. Ичига стоял в одних шелковых пижамных брюках, которые подарила на день рождения Юдзу, низко сидевших на бедрах. К двери он стоял в полоборота, что открывало девушке прекрасный вид на рельефный пресс, крепкие мышцы рук и красиво очерченную спину с длинной полосой почти зажившего ранения. Рыжие волосы, слегка откинутые назад, головы струились по спине, достигая в этом положении лопаток, а заходящее солнце, светившее в окно, создавало вокруг фигуры слабый ореол. Карие глаза были широко распахнуты в удивлении. Девушка судорожно вздохнула и резко отвернулась, скрывая покрасневшее лицо. И когда только тот мальчишка-нытик превратился в такого красавца, она потрясла головой, но вид полуголого друга не хотел улетучиваться из головы, подсовывая все новые и новые детали такого соблазнительного тела. Естественно, соблазнительного для избиения, тут же поправила себя девушка и решительно повернулась к другу. Тот, уже надев черную футболку, красиво облегавшую его торс, полулежал в кровати. Тацуки мысленно врезала себе оплеуху. «Ну, привет, Ичи. Давно не виделись». Она широко улыбнулась другу, садясь возле него. «Да уж, давно, целую неделю», — хмыкнул тот. «Привет, Тацуки. И как же тебя сюда заманить смогли?» Они оба знали, что читать вслух Арисова ненавидела. «Не могу же я бросить своего лучшего друга», — усмехнулась та. «Да и поговорить мне с тобой хотелось». Ее взгляд стал серьезным. «Ичи, на тебя ведь не бандиты напали? С чего ты взяла?» С интересом спросил Куросаки, отводя взгляд. «Чтоб к тебе и незаметно смогли подкрасться, да не смеши. В таком случае, они должны быть минимум наемными убийцами, а такие бы убили не избивая. Так что давай, рассказывай». Парень вздохнул. Собственно, он уже заранее знал, что Тацуки и Чада ему не обмануть. Первая знала его как облупленного, а со вторым они слишком многое прошли. И он рассказал все, включая возникшие около недели назад чувства постоянно сверлившего его пристального взгляда. Девушка слушала не перебивая, обдумывая новую информацию. По всему выходило, что ее другом снова заинтересовались, а это было нехорошо. Ей крайне не хотелось, чтобы его снова втянули во что-то сомнительное. В голове плавала какая-то мысль, но никак не хотела всплывать, а потому она, пообещав себе вернуться к этому позже, принялась за дело, просвещая друга в вопросах социального устройства Европы времен Возрождения. Глава 24. Руки озлилась. Нет, не так, она была просто в ярости. Они с Ринджи как раз только пришли к Урахаре, когда туда же ворвалась Инауэ, заливаясь слезами и вереща что-то о пострадавшем Куросаки-куне. Далеко не сразу удалось выяснить, что тот повстречался темной ночью в пустом переулке с бандитами, и теперь пожинает заслуженные лавры в виде обязательного лечения многочисленных травм. Нет, ну какой идиот, на ровном месте проблемы находит, а ведь все так беспокоятся об этом рыжем остолопе. Эх, что бы сказал брат, узнай он о такой ситуации. Но Кучи Кибикуи, как и капитана второго отряда, не было ни в Каракуре, ни в обществе душ. 3 дня назад они отправились на поиски вайзардов, затерявшихся где-то на заснеженном севере России. А так как, по неизвестным шинигами причинам, Синкаймон в эту дикую страну открыть было нельзя, то отправились они своим ходом, вооружившись кипами документов, собранными для них предприимчивым торговцем. Не за просто так, разумеется. Чего не знала ни юная Кучики, ни ее красноволосый друг, так это того, что Урахара и Яруичи уже который день в режиме онлайн следили за путешествием обряженных в гигай капитанов. И, естественно, все это записывали. Благородный глава клана Кучики, не желавший утруждать себя знакомством как с правилами Генсея, так и с тем, что выдал ему Урахара, в своем обычном высокомерии стоял в аэропорту Хабаровска. Они с Сой Фонг, качаясь, сошли с жуткой машины, до этого несшей их по воздуху. Такого ужаса ни тот, ни другая еще не испытывали в своей жизни, и теперь мысленно последними словами кляли торгаша, отправившего их в путь таким способом. Кучики-сан, самолет – это самое быстрое средство передвижения в мире живых. Вы же хотите быстрее исполнить приказ главнокомандующего, им бы тогда обратить внимание на предвкушающий блеск его глаз, но, увы, тогда он лишь хотел скорее приступить к выполнению приказа. В самолет они зашли спокойно, так как еще не знали, как он движется. Правда, на проходной у них стали чего-то требовать, но там с ними еще был Урахара, одетый, для разнообразия, в строгий брючный костюм. Он быстро ткнул служащего в какую-то бумажку, после чего их, одарив жалостливыми взглядами, свободно пропустили. Намахавшего им рукой киски капитаны не обратили внимания, и злобная улыбка, придавшая ему хищное выражение, также осталась для них тайной. «Не, киски», на обтянутом черной тканью плече повисла Шихауин, одетая в длинное голубое платье. «А что было в той бумажке?» «Ничего особенного», — лукаво улыбнулся мужчина, «всего лишь справка о редком и сложном психическом заболевании главы уважаемого клана, объясняющая его неестественное поведение. Наградой ему был звонкий веселый смех, и много там таких сюрпризов, вполне достаточно, чтобы их обоих, в случае чего, заперли в изолированных стенах специальных клиник. Но ведь им достаточно просто выйти из гигаев. Ах, понимаешь, Яруичи-сан, тут такое дело». Киски прикрылся непонятно откуда взявшимся веером. «Ты ведь помнишь, я хотел рассказать Кучики-сану о некоторых трудностях, а это когда он тебе велел заткнуться и отдать документы? Ага, видите ли, в их гигаях есть некоторые неполадки, которые не дадут им просто так их покинуть. Мгновение тишины разорвал дикий хохот смуглой красавицы. «Киски, ну ты даешь, сильно же ты их ненавидишь, как будто тебя не достал этот помешанный на правилах кретин и та истеричная дура, в которую превратилась твоя ученица. Достали — это не то слово, но все же бросать их вот так, без защиты». Яруичи Урахара приобнял женщину за плечи, и вместе с ней, глядя на взлетающий самолет, в России нет пустых, так что никакой опасности им не грозит. Да и вообще, пошли смотреть, как они себя в самолете вести будут. «Ага, но для начала», — она грозно посмотрела на него, — «ты отведешь меня в ресторан». «Как прикажете, ваше высочество», — он склонился в поклоне, после чего предложил своей даме руку и повел к автостоянке. Там их ждала любимая Феррари. Пока Бейкуя с напарницей пытались пробиться сквозь доблестных русских таможенников, а руки на пару с Ринджи вовсю чехвостили рыжего бывшего Яшинигами, премьер Испада скучал напротив дома последнего. За последние 8 дней он отсидел себе все, что только можно, так как рыжий комок неприятностей только и делал, что лежал. Зато за это время обнаружилось много всего интересного. Например, подозрительный черноволосый тип, явно кровно заинтересованный в рыжике, и его товарищи. Объединились эти странные личности в компанию, пафосно названную экзекуцией. И Койоту было интересно, кого это там эти ХМ, создания, собрались экзекутировать, или чем там их сообщество занималось. Через день после прибытия в Каракуру он уже многое знал о них, благодаря разосланным за каждым членом этой шайки волкам. А потому со спокойной душой вызвал в Каракуру Шиффера, которому это будет наверняка очень и очень интересно, как и все, что связано с этим парнем. А пока Улькиора собирался с визитом, он лениво смотрел на закатное солнце и мелькавших, порой, в его лучах куда-то торопящихся шинигами. «Ой, ты не вейся, шинигами, над моей головой, ты моей смерти не дождешься, ой, шинигами, я не твой», — пробормотал он себе под нос, стараясь не уснуть под мерный речитатив девушки, что-то читающей Куросаки. Но удавалось с трудом. Глава 25. Ичиго. На Куросаки, впервые идущего в школу после выздоровления, налетел вихрь по имени Асана. «Ты чего творишь, придурок?» Тот еле устоял на ногах, но все же сумел пинком отправить его в полет. «Какого ты на больного нападаешь? Ой, прости, прости, Ичига, но я так рад тебя снова видеть». «И я тоже», — Мидзуира спокойно улыбался, стоя в сторонке, «но это не повод пытаться вновь отправить его на больничную койку». «Да ладно, Кадзима, это уже традиция», — Куросаки по-доброму усмехнулся. «Вот-вот», — Асана активно закивал, а потом с любопытством поглядел на друга. «А зачем ты пришел в школу перед последними занятиями в пятницу? Сдать часть домашки перед выходными и поговорить с классруком? Он меня настоятельно попросил появиться». «А», — Мидзуира хлопнул кулаком о ладонь, — «это, скорее всего, насчет листов профориентации. Нам же их на прошлой неделе давали, и с каждым потом говорили». «Наверное, он не говорил», — рыжик пожал плечами. «Вот думаю, сходить на урок или ну его, забей», — Кига хлопнул его по плечу, — «насладись последними свободными мгновениями перед возвращением к суровым реалиям бытия. Как-то ты высокопарно заговорил, заболел, что ли?» Ичига даже потрогал лоб друга, старательно изображая беспокойство. Судя по веселью в глазах друзей, шутку оценили, но дальнейший разговор прервал звонок. «Мы побежали, Кадзима потащил одноклассника к классу, а ты иди, сенси, в учительской, у него как раз окно». Куросаки шел по пустынной школе, прислушиваясь к голосам, доносившимся из-за дверей. Редко когда удавалось так открыто пропускать занятия, да еще и не спешить при этом к очередному пустому или обратно от него. Он остановился у окна, глядя на урок физкультуры, где ученики делали разминку. На душе впервые за 2 недели появилось умиротворение, которое пропало из-за того нападения минусов. Он до сих пор не мог понять, что же их тогда привлекло в абсолютно для них бесполезной душе, но это сейчас его, если и не перестало волновать, то отошло куда-то на дальний план. Арамаки Такасуми сидел за своим столом, перебирая бумаги учеников своего класса. Многие из ребят, которые вот-вот перейдут на последний курс, уже определились со своим будущим, и теперь его задачей, как отвечающего за них, сделать все, что в его силах, чтобы помочь им. Он устало потер глаза. Иногда он жалел, что так серьезно относится к работе, но поделать с собой ничего не мог. Ему всегда хотелось помогать детям находить свой путь в жизни. И сегодня его ждал разговор с, пожалуй, самым проблемным учеником их школы. Он снова взял его личное дело. Курасаки Ичига, 16 лет. Неплохие оценки первого года резко улучшились на второй год, как и его общая характеристика. За этот год многие учителя взглянули на рыжего парня с новой стороны. Перебесился. Так очень часто говорили о нем, с облегченными вздохами. Все же его прежние драки и разборки доставляли школе много проблем, и потому нападение на одного из лучших учеников школы не прошло мимо внимания ни одного преподавателя. Это нападение всколыхнуло руководство школы, а завуч даже самолично ездил в токийский госпиталь, куда увезли парня и в полицию. Все же такое серьезное нападение на школьника в их городе было впервые, и кто знает, кто мог пострадать от рук бандитов в другой раз. В столицу парня увезли из-за повреждения головы. На месте было сложно определить, что с ним конкретно, но врачи решили подстраховаться, так как в Каракуре специалистов по этому профилю фактически не было. На педсовете было высказано предположение, что на мальчика напал кто-то из ранее побитых им хулиганов, что вполне могло быть правдой. А так как таких в их родном городе было немало, все же Курасаки изрядно в свое время набедокурил, то надо было решить, как обезопасить его от повторного нападения. Арамаки-сенси, а вы случайно не знаете, какое будущее себе планирует Курасаки? Вопрос директора школы тогда заставил спорящих учителей примолкнуть. Нет, Ханамура Дона, в прошлом году его не было во время заполнения профлистов, а после он так и не удосужился это сделать. Директор, а к чему вы спрашиваете? Поинтересовалась учительница биологии, сильно переживающая за лучшего ученика. Скоро конец учебного года, и я тут подумал, а не отправить ли нам Курасаки доучиваться в столицу? С его нынешними результатами его без проблем примут в любую специализированную школу, что потом очень ему поможет с поступлением в институт. О, это отличная идея. Оживился математик, мой друг из школы Т, говорил, что у них специально зарезервировано несколько мест на последний курс. А во, даже директор удивился, это же одна из лучших школ. Ну да, учитель смущенно взлохматил свои волосы, вот только там направление на математику и физику, что вряд ли подойдет Ичигакуну. Тогда, Арамаки-сенси, выясните его планы и предложите окончить школу в Токио. Если он согласится, мы поможем ему подобрать учебное заведение. Курасаки подошел к учительской и, слегка стукнув дверь, вошел. Его класс с рук сидел, с головой уйдя в бумаги. Сенси-сенси-ей, Арамаки-сенси. От очень громкого окрика тот очнулся и, увидев парня, поднялся, взяв несколько бумаг. «А, здравствуй, Курасаки-кун, идем, я взял ключи от класса музыки, он сейчас свободен. Как твое самочувствие?» «Спасибо, сенси, уже хорошо, в понедельник вернусь на занятия». «Вот и славно, все же, пропуск 2 недель сильно тебя затормозит, ты уж постарайся нагнать класс». «А, не беспокойтесь», Ичига легкомысленно махнул рукой, не обращая внимания на цепкий взгляд учителя. «Тацуки и ребята мне помогли, так что я уже почти догнал программу, на выходных как раз все доделаю». «Ты молодец, Курасаки-кун», по серьезному тону было видно, что тот говорит не только об учебе. «Так вот, тебе ведь передали профориентационный лист. Ты уже думал над своим будущим, или тебе еще будет нужно время? У других ребят было 1,5 недели на раздумья, так что если не готов, я могу и отложить наш разговор». «Знаете, сенси», Курасаки уселся напротив учителя, «раньше я был уверен, что пойду в медицину, по стопам отца, но в последнее время я вот думаю, может мне лучше в армию податься». Арамаки подавился готовым предложением. Дикость идеи Ичига выбила его из колеи. «С чего такая резкая смена планов?» — через силу спросил он. «Ну, я не уверен, что действительно этого хочу, а будучи солдатом я смогу защищать своих близких и друзей». «Курасаки-кун, тебе сколько лет?» — сменил тему учитель. 16, вы же сами знаете». «Да, я знаю, а вот ты почему-то это забываешь. Ичига, ты ребенок, понимаешь, ты не должен никого защищать, сейчас задача твоей семьи, школы, общества, страны, наконец, защищать тебя и твое детство, чтобы ты вырос умным и адекватным взрослым, который, однажды, со своими сверстниками перехватит у нас эстафету защиты детей, понимаешь?» Сенси говорил тихо, а сам с болью видел на лице парня непонимание. Ему очень хотелось пойти к его отцу и, приложив того посильнее о любую твердую поверхность, выбить из него признание. Зачем? Зачем было ломать детство собственного ребенка? После потери матери вполне естественно было, что мальчик, на глазах которого она погибла, захочет защитить оставшихся близких. Так для чего было культивировать это желание? А это было именно искусственное усиление, ведь иначе, без воздействия со стороны последнего оставшегося взрослого, парень бы не вырос вот таким. Так, Куросаки, сенси сменил тактику, резко хлопнув в ладоши, сейчас ты мгновенно отвечаешь на вопросы, на раздумья ни секунды. Ясно? Да, Арамаки сенси. Парень удивился резкому изменению поведения классного руководителя. Глава 26. Любимая еда? Шоколад. Что любишь читать? Фантастику и медицинскую литературу. Любимый предмет? Биология и химия. Какая погода нравится? Мелкий дождь при ясном небе. Арамаки уже 10 минут задавал самые простые вопросы, и, судя по росшему удивлению парня, тот сам много о себе узнал. А, значит, скорость задавания вопросов надо увеличить. День рождения, 15 июля. Любимый напиток, свежие соки. Дорогие люди, Тацуки, чат, сестры. Ичиго замолк, вытаращив глаза. Того, что на первом месте окажется не семья, он явно не ожидал, а вот Арамаки это не удивило. В конце концов, кто тебе ближе, тот и семья. Вот, а теперь скажи, как отреагируют те, кто тебе на самом деле дорог, если ты решишь угробить все перспективы в своей жизни из-за навязчивого желания кого-то там защищать. Да и нужна ли твоим друзьям твоя защита? Может, ты просто в них не веришь? У парня давно уже мелькали подобные мысли, но он старательно отгонял их от себя. И вот так слушать, как кто-то загоняет последние гвозди в гроб его прежнего отношения к жизни, было неприятно, потому как прав был учитель по всем статьям. Тацуки, узная она о недавно посетившей Рыжика идее о своем будущем, долго и качественно выбивала бы из него всю дурь. Чат наверняка бы ей помог, и даже своего Эльдиректа бы не пожалел для друга, а сестры и остальные друзья добили бы его поверженную тушку, исключительно для его собственного блага, разумеется. Ну, так что, Куросаки-кун, кроме медицины у тебя нет других интересов? Рисую я неплохо, Ичиго пожал плечами, но это, скорее, хобби. Фехтованием увлекаюсь, но, как профессия, это тоже не пойдет. Замечательно, Куросаки-кун, замечательно. Какие еще увлечения? Танцы, усмехнулся Рыжик, с вызовом взглянув на сенсея, но вместо осуждения увидел только искренний интерес. Превосходно, Куросаки-кун. Но, я так понимаю, видишь ты себя лишь врачом? Видимо, да, пожал тот плечами, больше ни к чему не тянет. Арамаки аккуратно сложил все листочки и, отложив их в сторону, очень серьезно поглядел на парня. Ичиго-кун, а как ты смотришь на то, чтобы последний год проучиться в Токио? Тот удивленно вскинулся. Уехать из Каракуры, жить одному, как-то раньше ему даже в голову это не приходило, но сейчас, по недолгом размышлении, внезапно показалось весьма интересным выходом. Вот только, не думаю, что отец станет оплачивать мое обучение. Он устремил взгляд в окно, на медленно плывущие по небу тучи. Куросаки-кун, твои оценки, особенно по профильным предметам, достаточно высоки для получения стипендии, да и мы поможем тебе с поиском подходящей школы. Зачем это вам? Рыжик хмурился, не видя выгоды школе помогать пусть и исправившемуся, но хулигану. Во-первых, мы опасаемся за твою безопасность, вдруг нападение повторится. Все же, врагов у тебя тут скопилось немало. Арамаки не обращал внимания на вздрогнувшие плечи собеседника. А во-вторых, если наш ученик получит стипендию в престижной школе, то это благоприятно отразится на нашей репутации. Не слышал, чтобы школы открывали стипендии на один год. О, это система для одаренных учеников из небольших городов, направленная на выравнивание их уровня знания и повышение общего уровня развития нации. Далеко не все могут позволить себе отправить ребенка на 3 года в другой город, ведь, несмотря на стипендию в обучении, еду, школьные принадлежности и многое другое покупать надо самим, пансионаты мало где есть. А вот 1 год многие родители талантливых детей могут себе позволить, ведь это сильно повысит шансы их детей на поступление в престижные институты.